для болгарской публики и бывавших в Софии иностранцев. Через 2 или 3 года хор настолько окреп, что решился на вылазку в Европу, поехал в свою первую гастрольную поездку в Вену. Широкие круги так называемой эмигрантской общественности в ту пору не допускали мысли о всепобеждающей стиле русской песни и недооценивали мастерство отечественного хорового исполнительства. Эмигрантские пророки брюзжали: вот дурачье, нашли куда ехать, в Вену, мировой музыкальный центр, город Моцарта и Шуберта. Полный провал этому сиволапому донскому мужичью, вне всякого сомнения, обеспечен, и правильно, не суй своего суконного рыла в калашный ряд. Кому, спрашивается, нужны эти вниз по матушке Волги, да в ополе береза стояла? Оказалось, что нужны всему миру и Волга, и береза, нашли доступ к глубинам души всех людей под всеми географическими широтами и меридианами и растопили самые ледяные сердца. Русскую песню с благоговением и восторгом слушали и молчаливый скандинав, и житель субтропиков, и тропиков Азии и Африки, и сдержанный англичанин, и пламенный испанец, и далекий аргентинец, и житель Гавайских островов. Донской хор имел в Вене головокружительный успех. Австрийская пресса писала о его выступлениях как о выдающемся событии музыкальной жизни столицы. За него ухватились концертные антрепренеры всех стран. Предложения выгодных контрактов на гастрольные поездки сыпались со всех сторон. Через несколько лет он сделался знаменитостью, побывал во всех странах Европы, в Северной Африке, в обеих Америках, на Ближнем и Дальнем Востоке, в Австралии. Но параллельно росту его славы шло снижение его художественного потенциала. Творческие искания первых лет его существования сменились погоней за выгодой и легкой наживой. В исполнение вклинились три качества и сомнительной ценности эффекты, имевшие целью потакать вкусом не слишком взыскательной аудитории. В хоре начались обычные эмигрантские склоки, раздоры, подсиживания, борьба самолюбия и тщеславий. Он раскололся на 2 части, из которых каждая считала себя настоящим хором, а своего соперника и конкурента эрзацем. Одна часть под управлением Жарова продолжала поездки по странам Европы, Азии и Америки, другая под управлением Кострякова концертировала преимущественно в Германии и государствах Центральной Европы. Обе называли себя в афишах и программах знаменитым хором донских казаков, хотя с течением времени казаков в обоих хорах осталось очень мало. В оба хора стали принимать и не казаков. Но сохранить название «казаки», равно как и форму, белые гимнастерки, шаровары с лампасами, сапоги, было необходимо из-за коммерческих соображений. Все это ведь тоже русская экзотика, а за нее иностранец платит большие деньги. Не меньшей славой во Франции и за ее пределами, особенно в Америке, пользовался хор под управлением Афонского. Ядро его составлял ансамбль из 13 певцов с законченным музыкальным образованием, певший бессменно в течение почти 25 лет в Париже на клиросе православной церкви на улице Дарю. В дни больших выступлений его пополняло такое же количество временных участников. Художественность исполнения, которым этот хор выделялся среди аналогичных ансамблей, привлекала в церковь большое количество французов, англичан, американцев и иных иностранцев. Но только церковными песнопениями хору было трудно существовать. Как и софийский хор донских казаков, он силой обстоятельств был вынужден перейти на светское пение и на русские народные песни. Не помню, в каком году и в каком составе он сделал свою первую вылазку из Парижа, но с первой же гастрольной поездки и на него, как и на софийский хор, посыпались предложения контрактов на дальнейшие гастроли в странах Европы и Америки. Расширенный состав хора был невелик, около 30 человек. Но художественность исполнения, по мнению самых строгих критиков, была изумительная. Передачи по радио его концертов в Париже и других европейских и американских столицах сделали с правилом. Гастроли в США устраивал американский концертный антрепренер Юрок. Предприимчивый делец выживал из хора все, что только возможно выжить. В поездках по американской провинции хору часто приходилось, давши утренник, сразу садиться в автокар и, глотая на ходу бутерброды, ехать за 100-150 километров в следующий город, чтобы попасть к очередному вечернему выступлению. Все концерты проходили с аншлагом. Во многих городах приходилось сдавать повторения. Львиную долю вырученных сумм антрепренер забирал себе. Картина обычная и, так сказать, нормальная для артистического мира всех капиталистических стран. Но сколь невелика была слава описанных мною зарубежных русских хоровых ансамблей, она померкла, когда в 1937 году во время Всемирной выставки в Париж приехал из Советского Союза ансамбль песни и пляски Красной Армии под управлением Александрова. Я не запомню ни одного выступления в Париже какого-либо хорового коллектива, который имел бы столь оглушительный успех, какой выпал на долю этого грандиозного и единственного в своем роде ансамбля. В течение нескольких недель весь Париж, можно сказать, бредил этим хором. Даже эмигрантская пресса и так называемая эмигрантская общественность, обычно поливавшая грязью все советское, на этот раз были вынуждены признать, что прославленным эмигрантским хорам далеко до приехавшего из СССР ансамбля. Один из участников Донского хора в беседе со мной сказал: «После выступления хора Красной Армии нам в Париже больше нечего делать». В противоположность русским зарубежным хоровым коллективам, попытки создать за рубежом большой оркестр народных инструментов кончился ничем. В Париже и во французской провинции долгие годы функционировали маленькие оркестры балалаечников, но никакого художественного значения они не имели. Некоторые из них, вроде оркестров под управлением Черноярова и Скрябина, были довольно живучие и долгие годы играли на эстрадах дорогих и модных парижских кафе и пивных, развлекая их посетителей. Публику привлекала и оригинальная звучность балалайки, и ее форма, а также шелковые рубахи, плисовые шаровары и лакированные сапоги балалайшников. На всем этом хозяева кафе и пивных опустили в свои карманы многие сотни тысяч франков. Мне уже неоднократно приходилось отмечать, что основная масса осевших в Париже и французской провинции русских артистов, певцов и музыкантов влачила жалкое существование и в течение долгих лет лавировала между безработицей и ресторанной халтурой. Я не буду утомлять читателя перечислением артистов, певцов, куплетистов и рассказчиков, имена которых ежедневно мелькали на страницах эмигрантских газет в отделе объявлений. Тут были и старые имена, раньше гремевшие на всю Россию, вроде Вари Паниной, Нюры Масальской, Вертинского, впоследствии вернувшегося на родину, и артисты более молодого поколения, стяжавшие популярность в годы Первой мировой войны, революции, гражданской войны и эмиграции, вроде, например, рассказчика Павла Троицкого. Тяжела и безотрадна была их жизнь. Жизнь дрожавших за завтрашний день бродячих актеров, удел которых развлекать и услаждать тупую аморальную свору бездельников и прожигательной жизни, заполнявших залы парижских ночных притонов. Некоторым из них удавалось объединиться в маленькие ансамбли, вырваться из удушающей кабацкой обстановки и приступить к решению чисто художественных задач и популяризации русской музыки и песни среди иностранцев. Таковыми были время от времени возникавшие вокальные квартеты, мужские, женские и смешанные, как, например, просуществовавшие долгие годы и стяжавшие громкую популярность во Франции, Англии и других странах мужской квартет, основанный профессором Русской Парижской консерватории Кедровым.